Закон косвенного усилия. Закон косвенного усилия гласит, что вы гораздо проще ладите с другими, подъезжая к ним косвенно, а не напрямую. К примеру, если вы хотите произвести впечатление на людей, лучший способ сделать это – убедить их в ваших отличных качествах и достижениях. Но попытки впечатлить другого человека, разговаривая о самом себе, обычно приводят к тому, что вы чувствуете себя нелепо, иногда даже приходите в замешательство, не можете найти себе места. Косвенный способ произвести впечатление на человека – это просто им восхищаться. Чем больше вы восхищаетесь другим, независимо от того, чего этот человек достиг, тем лучше будет впечатление, которое произведете вы сами. Если вы хотите, чтобы некто заинтересовался вами, верный способ – рассказать ему о себе. Но косвенный способ работает намного лучше. Просто заинтересуйтесь им. Чем в большей степени вы станете заинтересованным в другом человеке, тем с большей вероятностью другой человек заинтересуется вами. Если вы хотите быть счастливы, прямой способ – делать все, что только сможете придумать из того, что сделает вас счастливым. Однако наиболее прочное счастье приходит тогда, когда вы делаете счастливым кого-то другого. Из закона косвенного усилия следует, что когда вы делаете счастливым кого-то другого, вы сами чувствуете себя счастливым. Вы поднимаете свой собственный дух, свое самоуважение. Как заставить другого человека уважать вас? Лучший способ – уважать его. Когда вы демонстрируете другому человеку уважение или восхищение им, он испытывает уважение к вам или восхищается вами. Применительно к человеческим отношениям мы называем это принципом взаимности. Когда вы делаете что-то хорошее человеку, он захочет вас отблагодарить такой же монетой. Он тоже сделает что-то хорошее. В основном все романы и дружба основываются именно на этом принципе. Как вам заставить человека поверить вам согласно закону косвенного усилия? Ответ – поверьте сперва ему. Когда он почувствует, что вы доверяете ему, он тоже будет испытывать доверие по отношению к вам. Вы получаете то, что даете, жнете то, что сеяли. Самое главное, вы должны быть здоровой личностью. Люди устроены таким образом, что дают то, что получают. Все, что вы делаете для поднятия самоуважения и самооценки в другом человеке, в то же самое время и в такой же мере поднимает и ваше собственное самоуважение и самооценку. Так как самоуважение есть критерий здоровой личности, вы действительно можете улучшить здоровье вашей собственной личности, если не будете упускать ни одну возможность улучшить здоровье личностей других людей. Что вы посеете в жизнях других людей, то пожнете в вашей собственной жизни. Запомните это раз и навсегда. Все, кого бы вы ни встретили, несут тяжелый груз. Это наиболее верно в отношении самоуважения и самоуверенности. Каждый подрастает, имея чувство неполноценности, и на всем протяжении нашей жизни мы нуждаемся в признании другими людьми, в их одобрении и похвале. Неважно, какого успеха человек достиг, он все равно нуждается в подкреплении своего воображаемого образа. Каждому нужно, чтобы люди говорили то, что поддерживает их самоуважение и создает чувство большой значимости и ценности. Существует такая формула. «Ты мне нравишься в зависимости от того, как я себя чувствую, находясь рядом с тобой». Эта формула является ключом к идеальным человеческим взаимоотношениям. Наиболее удачливые и счастливые люди – это те, рядом с кем другие чувствуют себя хорошо. Если вы будете поднимать самоуважение других, перед вами будут открываться блестящие возможности, и люди будут помогать вам так, как вы сейчас даже не можете себе представить. Пользуйтесь законом косвенного усилия. Не упускайте ни одной возможности давать людям понять, что они значимые личности. Каждый раз, когда вы проявляете доброту к другим людям, ваше самоуважение возрастает. Вы становитесь более позитивной и здоровой личностью. Развивайте в других чувство значимости. Ключ к тому, чтобы с использованием закона косвенного усилия повышать в других самоуважение, состоит в том, чтобы развивать в них ощущение значимости. Все, что вы делаете или говорите, побуждая других чувствовать себя более значимыми, укрепляет их самоуважение и в то же время и в той же степени повышает ваше самоуважение. Если вы будете проводить свой день, изыскивая способы вызывать в других чувство их собственной значимости, вы будете известны и желанны повсюду. Вы будете здоровее и счастливее и получите большее подлинное удовлетворение от жизни, чем другие. У вас будут более низкий уровень стрессов и более высокий уровень энергии. Кроме того, вы будете больше любить и уважать себя, а также испытывать больший душевный покой.